Глава 13. Сказочный бал. Линда стояла перед зеркалом старого резного шкафа в своей комнате в общежитии, поправляя волосы. Огненно-рыжие пряди были собраны в высокую, элегантную прическу. Свет лампы падал на ее лицо, подчеркивая утонченные черты, которые она тщательно прорисовывала косметикой от Dior. Прошло 3 дня с момента их диверсии, но о Донателле не поступило ни слова. Никакого сообщения, никаких загадочных намеков. Все словно затихло, и от этого было еще тревожнее. Линда молча красила глаза темными тенями, прислушиваясь к тишине в комнате. Комната, в которой они жили, имела ощущение какой-то другой эпохи. Антикварные обои в мелкий цветочек, темные деревянные панели, скрипящие половицы, тяжелая резная мебель. Обстановка словно застряла во времени. Старый комод с латунными ручками, громоздкий шкаф и массивная кровать с высоким изголовьем, покрытая винтажным покрывалом. Линде никогда не нравился этот стиль, слишком давящий и мрачный для ее современного вкуса. Она бы предпочла что-то минималистичное, свежее, с чистыми линиями и светлыми тонами. Но выбора не было. Пасифика сидела на кровати, поджав под себя ноги и держа в руках книгу. Ее лицо было спокойным, словно все, что происходило вокруг, не касалось ее. На ней были простые голубые пижамные брюки и белая футболка, а волосы в бегудях напоминали старые голливудские фильмы. Она тихо наблюдала, как Линда, стоя перед зеркалом, методично наносила макияж. «Кем ты будешь на балу?» Вдруг спросила Пасифика, бросив взгляд на висящее зеленое платье. Линда усмехнулась, не отрываясь от своего отражения. «Никем», — ответила она, проводя подводкой по контуру глаз. «Мне просто понравилось платье». Платье было изысканным, насыщенно зеленое, с многослойной юбкой и корсетом, расшитым бисером, который ловил каждый луч света. Оно идеально подчеркивало стройную фигуру Линды, гармонируя с ее яркими зелеными глазами. На ногах у нее были туфли на высоких каблуках от Christian Louboutin с фирменной красной подошвой. «А ты?» — Линда перевела взгляд на подругу через зеркало. Пасифика, слегка улыбнувшись, положила книгу на кровать. «Белоснежкой», — ответила она, чуть пожав плечами. «У меня будет маска с перьями. Если потеряешь меня среди толпы, ищи перья». Линда хмыкнула, продолжая разглядывать свое отражение. «Отлично», — бросила она с легкой усмешкой. Закончив с макияжем, Линда подошла к вешалке и сняла платье, бережно натягивая его на себя. Шелковая ткань скользнула по ее телу, словно вторая кожа. Она крутилась перед зеркалом, любуясь собой, и на миг замерла, наслаждаясь ощущением, что платье сидит идеально. Ее глаза сверкнули от одобрения, но вдруг что-то изменилось в ее выражении. Она повернулась к Пасифике. «Прости меня», — тихо сказала Линда, опуская взгляд. Пасифика удивленно подняла голову, не ожидая таких слов. «За что?» Она приподняла бровь, снова отложив книгу в сторону. Линда выглядела виноватой, хотя ее уверенный вид никак не намекал на это раньше. «За то, что игнорировала все это время», — сказала она, качая головой. «Мы перестали общаться, все сошло на нет. А теперь...» «Вот». Пасифика посмотрела на нее с легкой улыбкой, ее глаза светились теплотой. «Все в порядке», — мягко ответила она. «Это уже в прошлом». Линда вернула себе легкую улыбку, но было заметно, что что-то ее все еще тревожило. «С кем идешь на бал?» — вдруг спросила Линда, хитро прищурив глаза. Пасифика замялась, явственно не ожидая такого вопроса. Она поёрзала на кровати, пытаясь скрыть легкое смущение. «С Хлоей и Грейс», — ответила она, немного нервно поправив прядь волос. Линда усмехнулась, чувствуя слабость Пасифики. «И никаких парней?» Линда шагнула ближе, ее глаза блестели от любопытства. Пасифика вздохнула, сдерживая нервный смешок. «Нет», — ответила она, опустив взгляд. «Я одна». Линда скептически прищурилась, но решила не настаивать. Было видно, что Пасифика не до конца откровенна, но Линда решила оставить эту тему. Пусть все останется так, как есть. «Я пойду проверю Инди. Спрошу, пойдет ли она на бал», — сказала Линда, поправляя подол своего зеленого платья, которое мягко шуршало при каждом движении. Ее туфли блестели при свете лампы, а в руке она сжала клатч из лакированной кожи от Ив Сен-Лоран, цвет платья. Линда бросила короткий взгляд на Пасифику, которая сидела на кровати и с легким кивком направилась к двери. Когда она вышла в коридор, шум и суета захватили ее с головой. Девушки мелькали туда-сюда, каждая в своем шикарном наряде. Некоторые уже надели свои маски и выглядели так, словно готовы были выйти прямо на сцену под софиты. Шелест платьев, звон смеха и запахи духов наполняли пространство. Линда аккуратно ступала по мягкому ковролину, стараясь удерживать равновесие на каблуках, которые не особо сочетались с такой поверхностью. Дойдя до комнаты Инди, Линда пару раз постучала костяшками пальцев по тяжелой двери, затем осторожно приоткрыла ее и вошла внутрь. Комната, когда-то принадлежавшая Донателле, выглядела мрачно и готично, как будто принадлежала персонажу из темной сказки. Тяжелая мебель из черного дерева, массивный комод с коваными ручками, картины в черных готических рамах. На полу лежал ковер с узором, который, казалось, исчезал с годами, будто прошлые поколения уже вытерли его до неузнаваемости. «Инди!» — тихо позвала Линда, прищурившись в полумраке. «Ты здесь?» «Я тут!» — послышался приглушенный голос из-под одеяла, которое казалось объемным коконом. На столике рядом стояла пустая бутылка мартини, наводя Линду на мысли о том, какими бурными были их вечера в ее собственной комнате, полной шума и веселья. «Ты не идешь на бал?» — спросила Линда, закрыв за собой дверь и медленно приближаясь к подруге. Она заметила, как Инди выглядела потерянной, словно окруженная собственной печалью. «Не хочу», — устало вздохнула Инди, выглядывая из-под одеяла. «Все думают, что я наркоманка. Зачем мне туда идти?» «Эй!» Линда резко остановилась и встала перед ней. Ее взгляд был полон решимости. «Не говори так о себе. Вспомни, как мы правили этим местом». Инди криво усмехнулась и опустила глаза. «Раньше», — пробормотала она, — «тогда мы были ближе друг к другу. А сейчас я не чувствую себя частью этой компании. Все кажется таким чужим». Линда на мгновение смутилась. Ее глаза опустились к полу. «Я понимаю», — пробормотала она. «Но мы снова вместе. Это наш шанс возобновить все. Мы не должны терять это общение, Инди. Мы можем снова стать командой». «Я просто не готова», — тихо сказала Инди, покачав головой. Линда с грустью посмотрела на другую кровать в комнате, которая, кажется, оставалась нетронутой. Похоже, вещи Донателлы по-прежнему лежали на своих местах, словно замороженные во времени. «Новая соседка так и не появилась?» — спросила Линда, затаив дыхание. «Нет», — ответила Инди, покачав головой. «Только вещи Донателлы все еще здесь. Это жутко». Линда сжала губы, глядя на печальные глаза подруги, потом тихо улыбнулась. «Знаешь, ты можешь остаться у нас на ночь, если хочешь. Просто чтобы не быть одной в этой комнате», — предложила она мягко. Инди выглядела чуть более оживленной и кивнула. «Можно мне остаться у вас на время бала?» — робко спросила она, в ее голосе слышалась надежда. «Конечно!» — Линда тепло улыбнулась, взяв ее за руку. «Пошли!» Они вышли из комнаты вместе. Инди, укутанная в одеяло, чуть пьяная и шаткая, старалась держаться ближе к Линде. Она чувствовала на себе любопытные взгляды, но пыталась игнорировать их, устремив глаза в пол. В коридоре девушки снова оказались среди суеты. Когда они вошли обратно в комнату Линды и Пасифики, все вокруг выглядело спокойнее. Линда даже на мгновение остановилась и окинула взглядом обоев цветочек. Теперь они казались ей не такими уж и плохими, как раньше. Инди устало улеглась на кровать Линды, укрывшись краем ее мягкого пледа, который пах свежим бельем и легкими цветочными духами. Ее глаза наблюдали, как Пасифика осторожно натягивала платье, которое могло бы сойти за костюм Белоснежки, но с более современным и дерзким уклоном. Короткий подол открывал длинные стройные ноги, а открытые плечи подчеркивали ее грациозность. Платье из шелка было безупречным, контрастируя с темными волосами, мягко обрамляющими лицо Пасифики. «Вы такие красивые!» — пробормотала Инди, улыбнувшись, когда видела, как ее подруги готовятся к большому вечеру. «Спасибо!» — тихо отозвалась Пасифика. Она поправила маску с перьями, которая лежала на ее кровати, готовая завершить ее образ. Линда тем временем подошла к окну и отдернула тяжелую занавеску. Вечер постепенно сгущался, и за окном уже начинали собираться студенты у обсерватории, ожидая начала маскарада. Повсюду мелькали яркие огни, слышался смех и приглушенные разговоры. Атмосфера была волнующей, как будто что-то важное вот-вот должно было произойти. Линда нервно провела рукой по своему зеленому платью. «Пора идти», — наконец сказала она, обернувшись к Пасифике и бросив последний взгляд на Инди, которая уютно устроилась на ее кровати. Пасифика кивнула, быстро накинула маску на лицо и встала рядом с Линдой. Линда нежно чмокнула Инди в макушку, ее губы коснулись мягких волос подруги. «Не переживай, мы ненадолго», — тихо сказала она. «Веселитесь», — пробормотала Инди, сворачиваясь еще плотнее в одеяло. Лайза стояла в стороне от обсерватории, прячась в тени старого дуба. Ее длинное платье, усыпанное кристаллами Сваровски, сверкало в темноте под редкими вспышками уличных фонарей, как ночное небо в звездах. Кружевная черная маска, обрамляющая карие глаза, придавала ей загадочности, сливаясь с ее выразительным макияжем. Стрелки и глубокие тени усиливали драматический эффект. Лайза держала в руке маленький темный клатч, идеально дополнявший ее образ. Пепел от сигареты тихо падал на гравий, пока она затягивалась, игнорируя холодный ветер, слегка развивавшие зафиксированные лаком локоны. Из-за угла подошла Анжела. Ее горчичное платье от Вивьен Вествуд выглядело одновременно дерзко и романтично, как будто Белль из сказки вдруг решила отправиться на рок-концерт. Каштановые локоны падали на плечи, но верхняя часть волос была небрежно начесана, добавляя еще больше рок-н-ролльной атмосферы. В руках она держала крошечную винтажную сумочку, внутри которой скрывалась фляжка с портвейном. «Там прибыли журналисты». Анжела открыла фляжку и сделала маленький глоток, морщась от крепкого вкуса. «Где?» Лайза тут же оживилась, вытянув шею, чтобы рассмотреть происходящее. Ей нужно было оказаться на виду, чтобы, наконец, доказать, что она на этом вечере трезвая и сияющая. В последнее время ее имя все чаще мелькало в скандальных хрониках. Валяющаяся в кустах после очередной вечеринки, то на пороге отеля, то под столом в клубе. Да, такой пиар привлекал внимание, но точно не то, о котором мечтала Лайза. Ей хотелось быть известной как икона стиля, а не объектом для насмешек. Она сделала уверенный шаг вперед, заметив рой журналистов у входа в обсерваторию, слегка выдохнула, поправила платье и стряхнула пепел с сигареты. «Они снимают репортаж о нашем балу», — продолжила Анжела, кривясь от крепости портвейна, — «в честь Донателлы». «Кому вообще нужна эта дохлая стерва?» Лайза отмахнулась, глядя на толпу репортеров. «Пусть снимают меня, пока я жива». «Ты серьезно думаешь, что она умерла?» — спросила Анжела, слегка нахмурив брови. «Просто догадка», — с ухмылкой ответила Лайза, глядя на подругу через дым от своей сигареты. Она кинула Анжеле легкую улыбку и, поправив клатч под мышкой, уверенно вышла из-за угла. Платье мягко шуршало по гравийной дорожке, а ее шаги, хоть и немного медленные, но полностью уверенные, притягивали внимание. В толпе репортеров она заметила знакомое лицо. Это был Даниэль, папарацци, с которым они поддерживали своеобразную дружбу, скорее деловое партнерство по скандальным снимкам. Даниэль стоял у ограждения, одетый в черную кожаную куртку Баленсиага с камерой наперевес и самодовольной ухмылкой на лице. Его светло-каштановые волосы слегка покачивались на ветру, а в глазах читалось то знакомое хитрое любопытство, которое Лайза прекрасно знала. «Ну, наконец-то! Мисс Попадание в кусты решила появиться в приличном виде!» — подколол ее Даниэль, поднимая камеру на уровень лица. «Смотри, не сфотографируй себя в отражении моей славы!» парировала Лайза, останавливаясь напротив него и притворно поправляя маску. «Слишком ярко блестишь?» Даниэль рассмеялся, сделав пару снимков. «Лучше скажи, на что ты готов, чтобы заполучить самый удачный кадр?» подмигнула она, глядя на него поверх плеча. «Все ради искусства, как ты знаешь», хмыкнул Даниэль, приподняв камеру. «Но если хочешь стать лицом завтрашней газеты без очередного падения, придется постараться. Думаешь, мне нужен повод, чтобы затмить всех?» Лайза хитро улыбнулась и провела рукой по боковой части платья, заставив кристаллы на нем вспыхнуть в свете фонарей. «Вот что я люблю в тебе, Лайза?» Даниэль сделал еще один снимок. «Никогда не упустишь момент». «Ты знаешь меня слишком хорошо, дорогой», — бросила она через плечо, продолжая свой путь к обсерватории. «Увидимся на первой полосе». Даниэль рассмеялся, глядя ей вслед. Его камера не переставала щелкать, запечатлевая каждый ее шаг, каждое движение. Зайдя внутрь обсерватории, Лайза едва сдержала ухмылку. Мероприятие выглядело как роскошная светская вечеринка, с которой будто слетел флёр аристократии и погружение в мир магии. Прекрасно декорированный зал напоминал не строгую академическую обсерваторию, а дворец из сказки. Массивные люстры, украшенные кристаллами, свисали с потолка, отбрасывая мягкий свет на высокие колонны из белого мрамора. По углам располагались зеркала в позолоченных рамах, создавая иллюзию бесконечного пространства. Длинные шторы из бархата в глубоком изумрудном оттенке опускались с потолка до пола, придавая пространству еще больше театральности. Стены украшали гобелены с изображениями астрономических карт и планетарных систем, но с добавлением волшебных деталей. На картах звезды двигались, а планеты светились легким таинственным свечением. Пол был выложен черно-белым мрамором в шахматном узоре, по которому танцевали светские пары в масках. В воздухе витал аромат вечернего жасмина и едва уловимый запах сигаретного дыма, растворяющийся в аромате дорогих духов гостей. Лайза не успела оглядеться, как за ее спиной послышался стук каблуков. Она обернулась и увидела Анжелу, которая приближалась, чуть шатаясь от выпитого портвейна. «Ого!» Анжела окинула обсерваторию взглядом, ее глаза сверкнули любопытством. «И не скажешь, что здесь обычно проводят эту скучную астрономию». Лайза кивнула в ответ и снова окинула взглядом зал. На мгновение она почувствовала себя так, будто попала в какой-то иной мир. Смесь сказки и светского бала, где каждый вечер превращается в великолепие. Музыка громко играла, наполняя зал чарующими мелодиями. В одной из дальних ниш стоял музыкант с виолончелью, создавая фон для общего шума. «Где Нейт?» Лайза наклонилась ближе к Анжеле, чтобы перекричать музыку. «Где-то тут!» Анжела начала пританцовывать на месте, ее платье слегка развивалось, пока она двигалась в ритм. Кажется, алкоголь уже начал ее забавлять. «Мы пришли вместе!» «Ладно, я пойду повеселюсь!» Лайза махнула рукой и с легким взмахом волос ушла от Анжелы. Пройдя через зал, Лайза, слегка покачиваясь на каблуках, но выглядела уверенно и грациозно. Она переходила от одной колонны к другой, наблюдая за гостями. Многие из них смеялись, кружились в танцах, наслаждаясь вечерним балом. Среди толпы она заметила Пасифику, Линду и Джорджа. Они стояли в центре зала, танцуя под музыку, как ни в чем не бывало. Лайза усмехнулась. «Конечно, они нашли способ веселиться, несмотря на напряжение последних дней». Хотя она и не показывала этого, но Лайза тоже испытывала страх. Этот таинственный ненавистник был реальной угрозой, и она боялась, что ее светская жизнь, уже балансирующая на грани, окончательно скатится в пропасть. Еще хуже было то, что впереди могла маячить тюрьма, если события повернутся не в ее пользу. Она отвернулась, пытаясь не думать о плохом. В это время ее взгляд зацепил знакомую фигуру. Нейт стоял в дальнем углу зала, болтая с какой-то девушкой. Его темные волосы были слегка взъерошены, высокий и подтянутый, Нейт всегда носил простую, но качественную одежду. Сегодня он выбрал классический черный костюм от Том Форд, а на лице сияла серебряная маска. «Привет!» Лайза подошла ближе, улыбаясь. «Привет!» Нейт отвлекся от девушки, которая тут же ушла, оставив их наедине. «Анжела опять пьет!» Лайза приподняла бровь, давая ему знать, что он должен быть наготове, чтобы при необходимости увести ее с вечеринки. «Ничего нового!» Нейт ответил с усмешкой, потягивая свой напиток из хрустального бокала. «Это был всего лишь сок», так как Хилкраст не терпел пьянства среди студентов, даже на таких событиях. Однако элегантность мероприятия подчеркивали даже такие детали, как подача простых соков в дорогих бокалах. Лайза рассматривала бокал в его руках, снова скользнув взглядом по залу. «Видел, как элитное общество снова собирается». Нейт посмотрел на Пасифику, Линду и Джорджа. И слух о том, что Инди вернулась к наркотикам, уже гуляет по всему кампусу. «Пока меня там нет, они и не будут ничего представлять». Лайза усмехнулась и слегка пожала плечами. Разговор об Инди она и вовсе не хотела начинать. «Нам стоит бояться того, что ты снова присоединишься к ним». Нейт скептически посмотрел на нее. Его глаза блеснули интересом. Лайза покачала головой, ее массивные серьги закачались так движению. «Нет, они мне больше не интересны». Лайза слегка начала покачиваться в такт песни. Ее глаза, покрытые кружевной черной маской, блуждали по толпе. Вдруг, вдали, она заметила вспышку. Это ее заинтересовало. Между мерцающими огнями и танцующими людьми она разглядела нечто особенное. Золото, сверкающее так ярко, что невозможно было не обратить внимания. Прекрасное желтое платье выделялось среди множества других нарядов. Оно было декорировано мелкими сверкающими элементами, которые бликовали под светом прожекторов, словно оно было соткано из солнечных лучей. Анжела, конечно, пыталась выглядеть хорошо в своем тусклом горчично-желтом платье, но этот наряд в сравнении с золотым казался мрачным и обыденным. Девушка в золотом платье была в красной маске с длинными перьями, полностью скрывавшей ее лицо. Однако нечто в ее облике казалось Лайзе знакомым. Светлые волосы, платиновый блонд, идеально струящийся по плечам. Лайза вгляделась внимательно и почувствовала, как в груди что-то ёкнуло. Этот светлый оттенок был уникален для Хилкреста. Никто больше не носил такой платиновый блонд. Это могла быть только одна девушка. «Это Донателла Гилсон», — прошептала Лайза, чувствуя, как волнение наполняет ее. Она немедленно повернулась к Нейту. «Нейт, подожди тут», — сказала она ему, едва слышно. Напряжение в ее голосе было заметно. «Куда ты?» Нейт попытался поймать ее взгляд, но Лайза уже отворачивалась, полностью сосредоточившись на своей цели. «К своим бывшим ненужным друзьям». Бросила она через плечо и тут же устремилась в сторону танцпола. Сквозь толпу и мерцание разноцветных огней Лайза протиснулась к Пасифике, Линде, Джорджу и Джинни, которые танцевали в центре зала, наслаждаясь музыкой. За то время, что Лайза разговаривала с Нейтом, Джинни уже успела присоединиться к их веселой компании. Она выглядела удивительно скромно в белом, простом, но элегантном платье, выделяясь среди вычурных и ярких сказочных костюмов других участников. Белые складки ткани мягко обтекали ее фигуру. «Эй!» — Лайза окликнула всех четверых, дернув за подол своего платья. «Смотрите!» «Куда?» Джордж начал озираться вокруг, смешно кружась на месте, явно подогретой энергией вечера. «Блин!» Лайза с раздражением топнула ногой, пытаясь привлечь их внимание. «Донателла! Я видела Донателлу!» «Где?» Линда подошла ближе, тяжело дыша после бурного танца. Она тоже начала оглядываться. Лайза указала рукой в сторону балкона, где стояла девушка в золотом платье. Она, словно сказочный персонаж, находилась рядом с телескопом, освещенная прожектором, который отбрасывал на ее наряд световые узоры. Ее фигура возвышалась над толпой, и казалось, что она наблюдает за всем свысока, словно доминируя над происходящим. Было ощущение, что это ей нравилось. Ее позы и жесты выдавали уверенность и скрытую силу. «Вот она!» — воскликнула Лайза и, не дожидаясь остальных, рванула к балкону, игнорируя неудобства высоких каблуков. За ней сразу бросились Пасифика и Линда, а немного позади их догоняли Джордж и Джинни. Пробежав по узкому проходу, они вышли к железной винтовой лестнице, которая пряталась за искусственными декорациями, зарослями ивы, создавшими впечатление непроходимого леса. Организаторы явно постарались сделать атмосферу мистической. Лестница взбиралась к самому балкону, теряясь в высоте зала. Линда, не раздумывая, полезла первой. Она несколько раз споткнулась, ее каблуки застревали в решетчатых ступенях лестницы, но она не сдавалась. «Не дай ей уйти!» — прокричала Джинни снизу, подгоняя Линду. Наконец, Линда добралась до вершины и замерла. С балкона открывался потрясающий вид на зал, где танцующие люди казались цветными фигурами на шахматной доске. Разноцветные огни играли на полу, переливаясь из лилового в розовый, а затем в бирюзовый. Девушка в золотом платье все еще стояла у перил, освещенная прожектором, как ангел на вершине рождественской елки. «Донателла?» Линда сделала несколько осторожных шагов вперед, снимая с лица маску. Сзади уже стояли остальные, выжидая в напряжении. Они все надеялись, что это действительно она. Если Донателла жива, значит, они могут наконец-то выдохнуть с облегчением. Все, что они скрывали, весь их страх перед тайным ненавистником, вдруг могло оказаться ненужным. Если Донателла вернулась, аноним потеряет свою силу, и весь кошмар наконец-то закончится. Девушка в золотом платье медленно обернулась. Ее рука потянулась к маске, и через мгновение она сняла ее. Линда в ужасе закрыла рот рукой. «Мэдисон?» Ее голос прозвучал шепотом, полным неверия.